мир преобразится сразу, в нем станет больше красоты, и засияют словно стразы улыбки, и сведут мосты, сойдутся наши берега. Ты станешь мне родным и близким, растает лед, сойдут снега, когда себе я вставлю сиськи. Когда себе, когда себе, когда себе я вставлю сиськи. И грустный станет веселиться, бриллианты, золото, меха. Подешевеют в одночасье, и водка превратится в виски. И будет свет, и будет счастье, когда себе я вставлю сиськи. Когда себе, когда себе, когда себе я вставлю сиськи. Когда себе, когда себе, когда себе я вставлю сиськи. Сиськи, сиськи, сиськи, сиськи, сиськи, сиськи. Сиськи, сиськи, сиськи, сиськи, сиськи, сиськи. Свежий стал, почти бесплатно будет литься, и санкции отменят тут же. Магнитского все эти списки, придет тепло, исчезнет стужа, когда себе я вставлю сиськи.